Глава 81. Первый выход в порту Сардинии выглядел праздничным. Светило солнце, и пассажирам подали багажные тележки, на которых бойцы группы очень удобно расположили свои пожитки и, следуя надписям указателей, двинулись в подвальную часть небольшого порта, где располагались транспортные терминалы, наполненные стоящими в очередях такси-автоматами и совсем небольшим количеством пилотируемых такси для каких-то специфических случаев. Пока стояли в очереди, Брейн как будто со стороны взглянул на группу и пришел к выводу, что они выглядят слишком однообразно, даже среди всего здешнего однообразия. Несмотря на то, что женщина-продавец старалась придать их костюмам какие-то особенности, из этого мало что вышло. При том, что кофры у всех, кроме Дино, были одинаковые по форме. И только глупец не мог бы разглядеть военного в высоком, стриженном и подтянутом даже в мешковатой одежде Дино. Но то, что касалось военных, тут их было очень много. Даже та публика в гражданской одежде, что стояла в очереди, наполовину имела к военным какое-то отношение. Скорее всего, на планете и космических станциях вокруг нее имелось достаточно военных баз, а Сардиния представляла собой что-то вроде гарнизонного городка. Брейн встречался с такой ситуацией довольно часто. Правда, не в масштабах целой планеты. Двигаясь вслед за другими прибывшими в порт пассажирами, Брейн и его группа добрались до своего фургончика и, побросав внутрь вещи, положили тележки на транспортер, который возвращал их на посадочные площадки. «Назовите адрес», – металлическим голосом потребовал компьютер, когда все расселись по местам. «А вы не могли бы прочитать сами?» – спросил Брейн, не особенно надеясь на ответ. «Положите на экран». Заметив на панели нечто похожее на монитор, Брейн положил на него записку. «Принято. Можете убирать», – ответил компьютер, и такси тотчас тронулось, вставая в очередь таких же медленно движущихся такси. «Время доставки 26 минут 24 секунды», – сообщил компьютер через какое-то время, а потом немного подумал и добавил. «Предположительно». Выехав из транспортного терминала, такси продолжали ехать по совершенно темному туннелю. Для компьютера освещение дороги было не нужно, а темноту в салоне скрашивал небольшой, похожий на ночник, потолочный светильник. Затем дорога пошла в гору, и такси стали ускоряться, расходясь веером по ответвлениям и полосам шоссе. Их такси также прибавило скорость, и они понеслись по шоссе, такому же безликому, как и те, которые Брейн в здешних местах уже видел. Бойцы смотрели по сторонам, однако их высокие шумозащитные панели вовсе не удивляли. Для них эта картина являлась привычной. Брейн подумал, что было бы забавно увидеть реакцию его бойцов, если бы они ехали по шоссе в его родном мире и вдруг смогли увидеть леса, поля, переезды через реки. Наверное, у них бы случился культурный шок.